Вада. Перед обедом Оля пошла в магазин за хлебом. Смотрит, Толик навстречу идет. «Привет, горожанка!» «Здравствуй, Толик. Куда направляешься?» «Червей копать пошел, а что?» «Хоть бы рыбу угостил. Страсть как, люблю уху. А где рыбачить собираешься?» «У моста. Место лучше не найти. Пойдешь утром со мной?» Приглашение озадачило Олю. «А твой друг сказал мне, что клёва нет. Виталька, что ли?» «Да. Тоже мне вздумало кого слушать. Любого в деревне спроси. Каждый подтвердит, что я мостак по этой части, а не Виталька». «Тогда надо подумать». Пройдя несколько метров, он обернулся и добавил. «А чего тут думать? Приходи, будем приваду вместе готовить». «Приваду? Что это такое?» «Не знаешь, что ли? Прикорм для рыб. У вас в городе проще, в магазинах навалом всего. А мы, деревенские, сами прикорм готовим. Дело известное». Зайдя через час к Толику, Оля увидела его у летней плиты. «Семечки поджариваю», — пояснил он, — «для запаха». Затем взял ножовку и стал пилить доску. «Доску-то, внук, зачем портишь?» — подошла бабушка. «Опилки нужны для привады». «А что еще надо, кроме семечек и опилок?» — спросила Оля. «Сухари, манка, глина, вареная картошка. Смотря на какую рыбу собираешься». «Это еще зачем?» «Моя привада — это не хухры-мухры. Если еще валерьянки добавить, то чебаки сами в очередь к крючку становятся». Добавив воды, скатал два тугих шара и подошел к бабушке. «Бабуля, дай пару старых чулок». «Это еще зачем?» «Приваду разложить». «И хочется вам, ребятишки, комаров кормить», — вздохнула бабушка, направляясь в избу. «Поищу, поищу. У меня ж не чулочная фабрика». Через пару минут вернулась. «Держи, внук, пока я добрая». Вечером ребята поехали на велосипедах к мосту. «Ну, чебаки, приятного аппетита», — сказал Толик и, погрузив чулки с привадой в воду, привязал их веревкой к свае. «Утром ждите». «Хоть одну рыбку-то завтра поймаем?» — Оля спросила. «Не сомневайся. Какой разговор? Все будет по первому разряду. А если улова не будет», — он на секунду задумался, — «то отдам тебе мой фонарик. По рукам?» «По рукам». «А ты свою сестренку захвати». «Ой, не получится. Танюшка любит поспать». Проснулась Оля на зорьке. Лишь только показались первые лучи солнца. «Хвать кусок хлеба и к калитке». Встретились, как договаривались, у сельпо. «Туман-то какой! Хороший примет», — сказал Толик. «Ну, пошли». Миновали окраину. Вдруг Толик резко остановился и прошептал. «Тихо, тихо, слышишь?» Действительно, со стороны моста доносился шум. «Кого это в такую рань сюда занесло?» — удивился он. «Неужели Виталька?» Кинулись к реке напрямки через огородчики. Забор, еще забор, и вот она, река. Запахло тиной, от воды повеяло прохладой. Туман начал рассеиваться, и стало видно, как на мосту мужчина в шляпе согнул руку в локте и метнул что-то в воду, затем еще и еще раз. «Ах ты, озорница!» — прокатилась по реке. «Вот я тебя!» «На кого это он?» — Толик заторопился. «Он же всю рыбу распугает!» Подошли к мосту и остановились. «И, мужчина!» — прокричал Толик. «Вы откуда?» Человек на мосту оказался бородачом. Снял шляпу, вытер пот с лысины. «Из БТИ? А что?» «А то», — усмехнул Толик. «Я с вечера рыбу прикормил, а вы...» Бородач заморгал виновато. «А я тут на медне мордушку поставил, а сегодня, смотрю, она мне ее прогрызла. А соки и камыша мало, что ли? Попробовал пугать, пуляю-пуляю, а ей хоть бы хны». «Щука, что ли?» Бородач горько усмехнулся. «Протри, мальчик, глаза!» «Толик», — прошептал Оля, — «смотри, не как зверек на бревне умывается». «Ба, что я вижу? Не как андатор!» — вскрикнул Толя. Бородач утвердительно кивнул головой. Услышав голоса, зверек замер. Затихли и ребята, боясь его спугнуть. Андатра с явным любопытством смотрела в их сторону. Затем нырнула, только и видели ее. «Ну дела», — усмехнулся Толик. «Я, пожалуй, пойду. Чего даром терять время?» — сказал бородач и, взяв рюкзак, растворился в тумане. «Смотри, Толик, она опять взялась за свое». «Действительно». Андатра забралась на мордушку, что лежала у берега в осоке, и тут же стала грызть прутья. «Решила поиздеваться и над нами, что ли? А ну, вали отсюда!» — крикнул Толик и нагнулся, чтобы разыскать камень. «Толик, смотри, она к нам направляется!» Подняв голову, Толик увидел то, что заставило его содрогнуться. Прямо перед собой он увидел пару маленьких злых глаз. Подлетев к Оле, «хвать за руку! Уносим ноги!» Оля взвизгнула и бежать. Подпрыгнув, андатра помчалась за ними. «Ну и зверюга!» — выдохнул Оля, когда добежали до огородов. «Никак за пятку хотел схватить. Испугался, небось?» «Кто? Я?» «Ничуть. Я ведь не трусливый», — оправдывался Толик. «Не о себе пекусь. Сапог ей не перекусить». «Да ладно уж, сама понимаю. Нельзя было в сандалиях на рыбалку идти». Порыбачили, нечего сказать. Вся привада коту под хвост. А мне деться некуда. Завтра фонарик понесу, так и быть, вздохнул Толик. Если на то пошло, еще вчера вечером у берега хатку андатра заметил, но не придал этому значения. Папка не раз ведь предупреждал, что андатра около хатки бывает очень агрессивный. Оля кивнула головой и сказала. «Век живи, век учись». Толик через несколько дней пошел учиться в 5-й класс. Оля — 4-й.